Глава 8. С каких это пор женщины начали предлагать такое мужчинам, которые их отвергли? Стоило догадаться, что у тебя отклонение, когда ты мне позвонила. Усмехаюсь я позабавленной. Может, ее бабушка прислала? Она может. Вы ведь все равно ищете жену, так почему не я? Кидается она тут же в объяснение. Если вы мне откажете, дядя выдаст меня за старика. Чем я вам не угодила? Я буду прекрасной женой. Я готова на все условия. «У нас что, рабство? Ты свободный человек, который может сам за себя решать». Фыркаю я в ответ на ее дичь. «Силком он тебя, что ли, потащит?» «Я, к твоему сведению, вообще жениться не собираюсь». «Тогда зачем приходили на смотрины?» Дрожащим голосом спрашивает она, того и гляди заплачет, чтобы ее... «Чего я на дух не переносил, так это женские слезы. Они раздражали, как ничто другое». «Затем, чтобы от меня, наконец, отстали. Говорю, как есть». Так что извини, но ты не по адресу, мне не нужна жена. То есть жена вам все же нужна? Сделав какие-то свои выводы из сказанных мной слов, хмурится она. Сами же сказали, что родные... Мало ли, что я сказал. Обрубаю ее. Я жениться не намерен. Но мы могли бы договориться. Заикаясь, несет она ересь. Договориться о чем? Хмыкаю я, забавляясь ее наглостью. Помочь друг другу. «Нам обоим нужен этот брак, так почему бы не пожениться?» «Ты меня вообще не слушаешь? Мне не нужна жена!» Повторяю я в очередной раз. «Мне тоже муж не нужен, но мы же можем сделать вид!» Предлагает она какую-то дичь. «Может, у девушки не все дома?» «София, сама не знаю, откуда только эта идея пришла мне в голову. Наверное, отчаяние довело до крайних мер. Фиктивный брак!» Выдыхаю я. «Вот не зря я смотрю тайские сериалы. Ну а что, чем не идея? Откуда-то же берут они свои сюжеты. Значит, и в жизни такое возможно». «Фиктивный брак?» Удивленно приподнимает он брови. «Ну да. Уже более уверенно киваю я. Нам обоим это выгодно. Вам не нужна настоящая жена, мне не нужен настоящий муж. Не веря в свою удачу, говорю я. Если все выйдет так, как я задумала, все будет просто отлично». «Мне не придется становиться ничьей женой, и от дядиного контроля я избавлюсь. И самое главное, от этого противного старика. Быть фиктивной женой Яндарова куда лучше, чем быть настоящей не пойми у кого». «Вообще-то в этом что-то есть». «К моему облегчению, — говорит Яндаров». «Только вот если ты думаешь, что этот брак потом перерастет во что-то большее...» «Мне не нужно что-то большее». «Тут же говорю я. Я не заинтересована в настоящем браке, как и вы». «Эй!» Выдергивает меня из прошлого настойчивый окрик мужа. «Выходи, приехали!» Моргаю и понимаю, что мы стоим на больничной парковке. Так сильно задумалась, что даже не заметила, как приехали. «Возьмешь люльку?» Прошу я, так как медвежонок уснул, а тащить его в люльке было не так-то легко. «Давай!» Неохотно берет он малыша и уверенно шагает вперед. Я же, безумно нервничая, иду следом. Сама мысль о том, чтобы соврать бабушке Амирхана... Это было сложно. Эта пожилая женщина не заслужила обмана. Успокаивает лишь то, что медвежонок действительно являлся ее внуком. «Может, хватит идти с таким скорбным видом?» — говорит муж, — стоит нам зайти в лифт. «Улыбнись и сделай вид, что рада встрече, даже если это и не так». «Я рада встрече. К твоему сведению, я люблю твою бабушку», — заявляю я, оскорбленная его словами. «Тогда прояви эту радость». Амирхан. Бабушка не сразу замечает люльку в моих руках. Все ее внимание в первые минуты занимает любимая невестка. А уж когда она видит своего правнука... «А это кто?» Ох, это она, наконец заметив ребенка. «А это бабуля твой внук, как заказывала». Пытаюсь я пошутить, тем самым разрядить атмосферу. «Как внук?» «Прости, бабушка». Тут же начинает просить прощения София. «Мы знаем, что виноваты». К счастью, бабушка у меня отходчивая, и после объяснений причин того, почему мы скрыли рождение сына, успокаивается. Ее больше интересует внук, который, проснувшись, начинает хлопать глазенками-бусинками. «Ох, просто копия Амирхана!» Достает она его из люльки. Дальше следует обычный улюлюканье, к которым я уже начинаю привыкать. Такой уж необычный эффект производил этот ребенок. Все взрослые то и дело попадают под его влияние. «Ты нас очень напугала, бабушка». Говорит София, стоит той немного успокоиться. Это немного раздражает. Сам не знаю почему, но мне не нравится то, что моя семья так привязана к этой девушке. Врачи преувеличивают. Отмахивается бабушка. Еще и на диету решили меня посадить, представляете? Если решили, будем придерживаться. Безапелляционно заявляю я. Я уже давно говорю домашним, что пора сменить меню и перестать есть столько мучного. А уж про топленое масло, которое они добавляют в каждое блюдо, я вообще молчу. Не волнуйся, бабушка, я лично займусь твоим питанием. Бросая на меня укоризненный взгляд, заявляет нахальная женушка. Ты даже не заметишь никакой разницы. Ну что б я без тебя делала, деточка? Тут же сменяет гнев на милость бабушка, чего я лишь закатываю глаза. Необычный эффект на мою семью производит не только ребенок. «И что это?» Спрашиваю я, когда, зайдя в комнату, замечаю какую-то странную пристройку к нашей кровати. Разве я это просил у нее заказать? В чем вообще ее смысл? «Это приставная кровать», — шикнув на меня, говорит София. «Нельзя говорить потише, я только-только его уложила», — показывает она взглядом на дремлющего на ее руках ребенка. «Уложишь еще раз, в чем проблема? Ты же у нас мастер решать проблемы!» Язвлю я, проходя вглубь комнаты и начиная расстегивать рубашку. И я не соглашался на подобную фигню, с тем же успехом ребенок мог спать и на кровати. «А я твоего согласия не спрашивала!» Положив ребенка в кроватку, решает женушка показать характер. «И хватит уже срываться на мне, я тебе не груша для битья!» «Ух ты ж, какие зубки отрастила тихоня!» «Ты будешь всем, чего я захочу!» Злюсь я от подобного тона и поведения. «Смотрю, ты почувствовала свободу, вернувшись домой. Думаешь, раз ухаживаешь за ребенком и выдаешь себя за его мать, сразу стала настоящей женой, и не...» «Да я бы ни за что не стала твоей настоящей женой. Мне такого счастья и даром не надо!» Перебивает она меня самым наглым образом. «Не думай, что я мечтаю о подобной участи. И ухаживаю я за ребенком только потому, что мне его жаль. Ты лишил его матери, и сейчас его мать продала мне его». Злюсь я на подобное заявление. «Пришла ко мне и выставила счет за все время, что вынашивала его и заботилась». Показываю пальцами кавычки при последнем слове. «Так что можешь не переживать за ее задетые материнские чувства, их, увы, не было и нет». «Тогда мне вдвойне жаль этого малыша. У него нет ни отца, ни матери. Хотя знаешь что? Я и не ожидала ничего другого от такого холодного человека, как ты». Выдает она мне целую тираду и, развернувшись, идет прочь из комнаты. И правильно делает, ведь еще минута, я бы точно ее придушил. Что называется, посадил на голову. Нахалка решила, что теперь, когда она прикрывает мой грешок, ей все можно. Ну ничего, крылышки-то я ей обрежу, будет знать, как тут умничать.